Видишь мост? За этим мостом есть тропинка в лесу густом. Если хочешь, иди по ней много тысяч ночей и дней. Будешь есть чернику и мох, будут ноги твои в крови, но зато твой последний вздох долетит до твоей любви. Видишь дом? Это дом такой, где устали ждать покой. Тихий дом из синего льда, где цветут легко и всегда. Поглядишь с балкона на юг, мост увидишь и дальний лес, и не вспомнишь даже, мой друг, что твой свет навсегда исчез. 1946 год.